Повесть о визире царя Юнана. «Знай, о Ифрит, — начал рыбак, — что в древние времена и минувшие века и столетия был в городе персов и в земле Румана царь по имени Юнан. Он был богат и велик, и повелевал войском и телохранителями всякого рода, но на теле его была проказа, и врачи, и лекари были против нее бессильны. И царь пил лекарства и порошки, и мазался мазями, но ничего не помогало ему, и ни один врач не мог его исцелить. А в город царя Юнана пришел великий врач, почтенный старец, которого звали врач Дубан. Он читал книги греческие, персидские, византийские, арабские и сирийские, знал врачевание и науку о звездах, и усвоил их правила и основы, их пользу и вред, и он знал также все растения и травы, свежие и сухие, полезные и вредные, и изучал философию, и постиг все науки и прочее. И когда этот врач пришел в город и пробыл там немного дней, он услышал о царе и поразившей его тело проказе, которую испытал его Аллах, и о том, что ученые и врачи не могут излечить ее. И когда это дошло до врача, он провел ночь в занятиях, и лишь только наступило утро и засияло светом, и заблистало, он надел лучшие из своих платьев и вошел к царю Юнану. Облобызав перед ним землю, врач пожелал ему вечной славы и благоденствия и отлично это высказал, а потом представился и сказал: «О царь, я узнал, что тебя постигла болезнь, которая у тебя на теле, и что множество врачей не знает средства излечить ее. Но вот я тебя вылечу, о царь, и не буду ни поить тебя лекарством, ни мазать мазью». Услышав его слова, царь Юнан удивился и воскликнул: «Как же это ты сделаешь? Клянусь Аллахом, если ты меня исцелишь, я обогащу тебя и детей твоих детей, и облагодетельствую тебя, и все, что ты захочешь, будет твое, и ты станешь моим сотрапезником и любимцем». Потом царь Юнан наградил врача почетной одеждой и оказал ему милость, и спросил его: «Ты вылечишь меня от этой болезни без помощи лекарства и мази?» И врач отвечал: «Да, я тебя вылечу». И царь до крайности изумился, а потом спросил: «О, врач, в какой же день и в какое время будет то, о чем ты мне сказал? Поторопись, сын мой». «Слушаю и повинуюсь», — ответил врач. «Это будет завтра». А затем он спустился в город и нанял дом, и сложил туда свои книги, лекарства и зелья, а потом он вынул зелья и снадобья и вложил их в клюшку, которую выдолбил, а к клюшке он приделал ручку. И когда все это было изготовлено и окончено, врач отправился к царю и, войдя к нему, облобызал перед ним землю и велел ему выехать на ристалище и играть с шаром и клюшкой. А с царем были эмиры, придворные, визири и вельможи царства. И не успел он прибыть на ристалище, как пришел врач Дубан и подал ему клюшку и сказал: «Возьми эту клюшку и держи ее за эту вот ручку, и гоняйся по ристалищу, и вытягивайся хорошенько, бей по шару, пока твоя рука и тело не вспотеют, и лекарство не перейдет из твоей руки и не распространится по телу. Когда же ты кончишь играть, и лекарство распространится у тебя по всему телу, возвращайся во дворец, а потом сходи в баню, вымойся и ложись спать. Ты исцелишься, и конец». И тогда царь Юнан взял у врача клюшку и схватил ее рукою, и сел на коня, и кинул перед собой шар, и погнался за ним, и настиг его, и силой ударил, сжав рукою ручку клюшки.